Дорогой мой родитель Егор Петрович, дорогая моя матушка Екатерина Ивановна. Во-первых, в строках сообщаю, что жив и здоров. Во-вторых, прибыли в город Царьград, Константинополь. Зело красив он и шумен. Батюшке купил ту трубку турецкую, а тебе, матушка, плат птицами разрисованный. Батюшка, ты не ропщи и не думай, что меня за какие-то погрешности сюда отправили. Федор Федорович Ушаков самолично отбирал офицеров для похода. И когда узнал, что я Трубин, то зело интересовался, где ты служишь, и сказал, что я, наверное, своего отца не подведу, а он, то бишь ты, был верным и храбрым слугою Отечества. Я ему обещал, и тебе обещаю, что чести твоей не посрамлю. Матушка, я вас целую и обнимаю, а если вы встречались с Казадоевыми архитекторами, то отпишите мне, что кто из них передавал. Вспоминаю сточасно вас и наше обиталище, Андрей, сын ваш. Любезная Варвара Александровна, с тех пор, как виделись мы у вашего папеньки в доме, забыть я этой встречи не могу. Вы мне о том памятью. Мы, люди морские и военные, тонкостям ухаживания не обучены. Прошу прощения за неловкость мою. В мыслях своих я вам все время любезности оказываю и нежные слова говорю. Любовную страсть проявляю все больше с романтической стороны. Сейчас я в походе славном, и неудобства от оного лишь одно вас не вижу. Прибыли в Константинополь, где я увеселяюсь с красотами и прелестями оного, мешая делу с бездельем. Конечно, тут и нищих в рубищах много, и женщин непотребных, да других мы и не видим, они сокрыты от взоров мужчин. Готовимся в бой против французов, ждем приказа нашего славного адмирала Федора Федоровича Ушакова, чтобы напасть на них. И уж тут-то, Варя, позвольте мне по причине искренней симпатии вас так называть, мы свою отменную храбрость покажем, и вы узнаете, что ежели во мне какие пороки есть, то они или со мною в пучину морскую уйдут, или славою смоются. Пишу вам, а кровь моя взволновалась и бурлит, и надеюсь на нескорую, но желанную для меня встречу. Я есть навсегда ваш Андрей Трубин. Вера в избавление. Греки и славяне видят в России свою естественную покровительницу. Фридрих Энгельс. Колокольный звон окутал остров. Закружил его в своих медных объятиях, протянул дорогу к белопарусным кораблям, соединил ликовавших, праздничных жителей и усталых, гордых победой русских моряков в единый торжествующий лагерь. Нежаркое октябрьское солнце било лучами в бирюзовые волны Адриатического моря. На улицах города, в селах, у стен крепости, на всем острове Закинфи шло невиданное братание греков и русских. Не было дома, на котором не трепетал бы Андреевский флаг. Жители острова выплеснулись навстречу солдатам и морякам. Они крестили их, смахивали светлые слезы, посылали добрые приветствия и благодарную любовь. Вдоль улиц выстроились дети, махали проходящим колоннам, протягивали конфеты, а затем кинулись целовать руки и солдаты. Те были ошеломлены и засмущались. Что это они? Чай мы не барышни, не господа. Вы для нас, для наших граждан больше, чем господа. Вы избавители наши! Кричал им выпущенный недавно из тюрьмы Мочи Ниго, которого многие офицеры уже знали как организатора восстания местных крестьян. А целуют руки по греческому обычаю старшему и почитаемому человеку. Солдаты благодарили за почет, но рук целовать не давали. Обнимали ребятишек, ставили их в строй. Так и шли по улицам освободители и освобожденные, которым надолго, а может, и навсегда запомнились эти добрые руки, это дружеское объятие пахнущих табаком и порохом солдат из России. Федор Федорович Ушаков был не сентиментален, на внешние чувства ни себя не расходовал. Но то, что почувствовал, увидел здесь, на Закинфе, потрясло и обрадовало его. Еще раз укрепило в вере, в стойкости сказанному слову, осветило дело, которое ему поручили. Плачут, обнимают, значит, ждут и хотят нашей помощи. Закрыл глаза, задумался, вспомнил, как было. Два русских фрегата, капитан-лейтенанта Шостака, Позавчера подошли к острову, но каменистый берег и мелководье не позволили высадиться десанту, и тут произошло то, чего никто не ожидал.